Они явно не ожидали, что дверь окажется отперта, и навалились на нее самым эффектным образом. Стремительный полет двоих прервал столкновение со столом. Третьему, который держался за ручку, повезло больше. Смит поднялся, встречая гостей приветливой улыбкой. «Ну, конечно же!» — произнес он обрадованно. «Знакомое лицо!» «Товарищ Репетто, добро пожаловать! Вы принесли мне новую шляпу?» Лицо беловолосого главаря находилось на ладони от его собственного, и наблюдательный взгляд Смита подметил следы синяка на подбородке, куда при их первой встрече врезался кулак Кида Брейди. «Я не могу предложить вам всем сесть», — продолжал Смит, «если только вы не пожелаете использовать столы. Не знаю, знакомы ли вы с моим другом мистером Беттом Джервисом и моим другом мистером Де Отто. Ну так воспользуемся этой приятной встречей для взаимных представлений». Незваная троица уже успела осознать присутствие великого Бетта и его коллеги, и встреча их как будто смутила. Возможно, потому что и мистер Джервис, и мистер Отто задумчиво поигрывали внушительными образчиками ручного огнестрельного оружия. Заговорил мистер Джервис. «Но, — сказал он, — чего надо?» Мистер Репетто, к которому был обращен этот вопрос, казалось, не мог найти четкого ответа. Он шаркнул подошвами и уставился в пол. Оба его спутника тоже пребывали в полной растерянности. «Шохер пришли устроить!» — небрежно осведомился мистер Джервис. «Сигары на столе!» — гостеприимно вмешался Смит. «Придвигайтесь поближе и будем веселиться. Для начала я спою». Звучным баритоном, устремив монокль на мистера Репетто, он исполнил первый куплет. «Я знаю только, что люблю тебя». «Прошу припев», — добавил он, закончив. «Давайте, товарищ Репетто, к чему такая застенчивая робость? Глубокий вздох и пойте». Но взгляд мистера Репетто был прикован к револьверу мистера Джервиса. Зрелище это, видимо, угасило в нем потребность петь. «Люби меня, и будет мир моим!» — закончил Смит и обвел общество благожелательным взглядом. «Товарищ Отто!» — предложил он. «Теперь продекламирует трогательный стишок. Носочки малыша лежат в комоде. Прошу тишины для товарища Отто, джентльмены!» Он вопросительно посмотрел на долговязого молодого человека, но тот хранил молчание, и Смит с сожалением прищелкнул языком. «Товарищ Джервис, — сказал он, — боюсь, концерт за сигарами не удался. Но я понимаю, понимаю. Товарищ Репетто и его коллеги пришли по делу, и никакие соблазны их не отвлекут. Типичные нью-йоркские бизнесмены, они остаются глухими к манящим голосам сирен. Дело и только дело. Ну так приступим. О чем вы пришли поговорить со мной, товарищ Репетто?» Мистер Джервис внес свое предложение. «Валите отсюда», — сказал он. Длинный Отто сопроводил этот совет одобрительным кряканьем. «Валите к пауку Рейли», — продолжал мистер Джервис. «Скажите ему, чтобы он к этому джентльмену не лез». Он кивнул на Смита, и тот поклонился. «И можешь сказать пауку», — продолжал Бет, разгорячившись, «пусть попробует еще в моем дансинге людей стрелять, я им башку оторву, понял? Доперла? Если думает, что его сявки потянут против Гром-стрит, пусть сунется, вот так. И запомни, этот джентльмен и я кореша, и тот, который этого джентльмена тронет, будет со мной дело иметь, ясно?» Смит кашлянул и отдернул манжеты. «Не знаю», — сказал он тоном председателя собрания, «могу ли я добавить что-либо к тонко сформулированным положениям моего друга, товарища Джервиса? Он, по моему мнению, рассмотрел вопрос исчерпывающе и конструктивно. Мне остается только вынести товарищу Джервису благодарность от имени собравшихся и закрыть заседание». «Валите отсюда!» — сказал мистер Джервис, указывая на дверь. Делегация удалилась. «Я весьма вам обязан за любезную поддержку, товарищ Джервис», — сказал Смит. Если б не вы, страшно подумать, с каким плеском я мог бы погрузиться в лужу. Благодарю вас, товарищ Джервис. И вас, товарищ Отто. Да ладно там, сказал мистер Джервис, благородно отмахиваясь от благодарности. Мистер Отто пнул ножку стола и крякнул.